Красный карлик как раз пробегал мимо. Пятница — день вареной курицы, а он обожает ножки. Красный карлик окинул нас подозрительным взглядом. Липшиц весело махнул рукой: «Не задерживайся». «Поляков — небольшая потеря». Красный карлик зловеще улыбнулся. «Казак!» — прошипел он мне и поспешил далее, пренебрегши духовной пищей ради подлинной. Липшиц отвел меня в сторону. «Слушайте, немного доброй воли с вашей стороны, немного с моей, и мы устраним разногласия. Неужели есть что-нибудь важнее самого спектакля? Сотрудничество! Вот к чему я призываю. Амбиции нам не нужны. Если один пашет поле, другой стряпает обед, третий ведет счета, а еще один стоит с ружьем на вышке, все работают на общее благо, ни старших, ни младших. А иначе арабы будут отрезать нам яйца и насиловать наших женщин». «В этом конкретном кибуце, — сказал я, — равенство достигается другими способами». «Хорошо, — ответил он, — поговорим на чистоту». Ящеричьей своей головкой Липшиц делал выпады туда и сюда. Язык его то и дело шмыгал между губами. «Я вот о чем думал. Такой человек, как вы, Корнер, важен для спектакля. Такой человек должен занимать положение непосредственно за мной. И вот что я предлагаю. Вернитесь на репетиции, и вы мой помощник. Если со мной, не дай бог, что-то случится, вы Гамлет. Это я объявлю перед всей труппой». Он пытался меня подкупить. Щеки у меня загорелись от стыда. «Подождите, — продолжал он, — это не все. Вернитесь к нам, и я сделаю вас сорежиссером. Об этом я тоже объявлю. Подумайте, не отвечайте сразу. Не дай бог что-то случится со мной. Вы сядете в режиссерское кресло без вопросов». Он умолк. Язык его пробежал по губам. «Это самое большее, что я могу предложить». С таким человеком не надо иметь дело. Я круто повернулся и пошел прочь. Но коварством его можно было только восхищаться. Многие, шедшие на обед, видели, как мы беседуем. Политическая подкладка этой встречи приведет наш птичник в большое волнение. Начнутся перегруппировки, перетекание из фракции во фракцию, а всего лишь переговоры перед первым залпом. По-видимому, путч не удался. Новый Чемберлен в Мюнхене. Разрядка, война другими средствами, охватывающий сионистский маневр и аннексия. В этой войне нервов Липшиц первым сделал удачный ход. Позже ко мне в комнату пришли гамбургер и красный карлик. Красный карлик грубо протиснулся мимо меня и, забравшись в мягкое кресло, почти утонул в его объятиях. Гамбургеру он оставил стул возле моего стола.